Сядьте за стол, возьмите лист бумаги и гусиное перо и пойте. Я начала. Пускай погибну я. Сколько уж я в театре Татьян наслушалась. Их было в то время 7. Пою и всем своим видом стараюсь ему показать, как это скучно, неинтересно. Сцена длинная, скорее бы уже кончилась. Допела до конца. Он молчит. А мне все равно. Думаю, сейчас скажет, что плохо, что я не гожусь для роли. Вот и хорошо. Может быть, Аиду получу. Наконец он заговорил. Вот смотрю я на вас и удивляюсь. Ведь такая молодая сидит, а ноет. Ноет, как старуха, когда ее ревматизм мучает. Ну как же можно так петь Татьяну, а? Конечно, нельзя так петь Татьяну. Да я и не хочу ее петь. Мне скучно. Он как закричит. Вы не хотите петь эту партию? Вам скучно? Что вы сидите, как старая бабка в перине? Вы поймите, что Татьяне 17 лет. Каких она романов начиталась, и в каком она, благовоспитанная барышня, должна быть в состоянии, если первая признается в любви, если пишет любовное письмо молодому мужчине. А вам скучно? Все вы, сопранистки, хотите африканских да эфиопских принцесс на сцене изображать, благо никто в зале не знает, что это такое. А вы попробуйте пушкинскую Татьяну изобразите. Вы прочли, что у Чайковского написано? Восторженно, страстно. Да вы же певицы, все дуры. Вы ведь и читать-то не умеете. Ну, прочли это? Поняли? Тут уж я вскочила и заорала. Что значит «поняли»? Я же на сцену смотрю и ничего этого не вижу. А спектакль-то вы ставили? Значит, все это вас устраивает? Вы этого хотите? А вы не смотрите на сцену. Научитесь своими мозгами соображать. Восторженно, страстно, да она не подниматься должна с постели, как будто ее подъемным краном тянут, а вылететь. На санках каталась когда-нибудь? Конечно, каталась. И вижу, глаза у него блестят, кричит, увлечен. А если каталась, вот и письмо Татьяны, не рассуждая, села в санки, да с высокой крутой горы вниз. Летит, дух захватила. А опомнилась уже внизу, когда остановились санки. Вот так Татьяна написала письмо. Отправила Онегину и только тогда поняла, что она сделала. Я слушала, разинув рот, и не замечала, что из глаз моих уже давно текут слезы. Как в счастливом умопомрачении вдруг раздвинулся передо мной длинный ряд сценических манекенов, и я увидела себя маленькой девочкой из Кронштадта, Галькой-артисткой, пишущей свое первое любовное письмо. Сладко заныло, затрепетало в груди сердце, и светлый, милый образ Татьяны, Татьяны моего детства, во всей своей неповторимой прелести явился предо мной. Этот замечательный режиссер-психолог с первого часа работы со мной над ролью пошел от моей актерской индивидуальности, от моего молодого звонкого голоса. Чутьем своего таланта почувствовал во мне одержимость, порыв, как я в 4-то года, не задумываясь, махнула за мальчишками с крутого берега, вниз головой. В тот день, и сам того не подозревая, он вручил мне ключ к моему театру, который уже давно жил во мне. С того дня я кинулась работать, очертя голову, ломать традиционные условности, которые казались несокрушимыми, как мир. Я уже без оглядки, как равноправная, вступила в борьбу, отстаивая свои позиции в искусстве, свое право не подражать кому бы то ни было, а творить».